Письмовник. Читает Геннадий Постригайло. От юнкера Митрофана Недоносского к матери. Милая маменька, целую вас миллион раз и, как нежный сын, вторично припадаю к стопам вашим с требованием о высылке 400 рублей, ну или, в крайнем случае, хоть 300. И что это за музыка и где это видано, чтобы герой на защите Отечества и вдруг без денег? А я терплю страшную нужду. И у нас в Хиве жиды даже стакан воды продают по полтине, не говоря уже о водке, которую я и помыслить не смею согреться, потому что гол как сокол. А морозы стоят по 40 градусов, и ежели плеснешь воду, то она падает на землю в виде безобразной льдины. И ежели у вас нет денег, то, кажется, можно и лисий солоб заложить. А то так и слезно поклониться знакомым, от поклона голова не отвалится. А вам в Петербурге легче мерзнуть при каких-нибудь 10 градусах мороза, нежели мне в Хиве при 40, а может быть даже и больше. Вы пишете, что сделали себе ватную коцовейку и купили байковое одеяло. Совсем напрасно. Лучше бы эти деньги мне выслали. А поход в Хиву мы совершили со страшными решениями. Ехали и на лошадях, и на валах, и на верблюдах, и на слонах, и даже на козлах, и на собаках. А жары стояли такие ужасные, что ежели воду ставили на солнце, то она кипела. А мы умирали от жажды, и жиды брали по рублю за стакан, а я без денег. И ежели вы такому герою-сыну не хотите выслать 400 рублей, то Бог с вами. Я хотел порадовать вас либо чином, либо орденом, но теперь пусть огнестрельное оружие решит, где мне быть, в аду или в раю. А все через вас. Буду ждать 3 недели, и ежели нет, то пишите меня в поминание, а ежели да, то знайте, что я получу крест, потому что я ранен в ухо, но без свидетелей и не верят. Я убил 8 врагов, а не пришлете, то и сам буду трупом. Прощайте, целую вас, может быть, в последний раз, ежели не пришлете. Остаюсь любящий сын ваш, Митрофан Недоносков. Постскриптум. А письмо с деньгами посылайте по старому адресу в Вильну. Оно оттуда скорее дойдет до меня в Хиву. Да на письме не пишите с пересылкой в Хиву, так как я в Хиве тайно из храбрости. А также об этом никому не говорите. Да ежели на моем письме увидите штемпель Вильна, то не удивляйтесь, это так нужно. А я в Хиве. От крестьянина Боровического уезда Родивона Данилова к сыну Кузьме. Любезному единоутробному сыну нашему Кузьме Родивонову от родителя вашего Родивона Данилова и родительницы твоей Аграфены Степановной посылаем родительское благословение навеки нерушимо и с любовью низко кланяемся. И уведомляем тебе, сынок наш любезный, что у нас опять беда. Хлебушка и на семена не уродилась, на покров последняя коровенка пала, а подать и подай. Такой падеж был, что и не запомним. По всему селу скотина пала, и Бог помиловал только попа на погосте. И что только делать будем? Нынче им стане кормила, так как ни одной барочки на порогах не разбила. Теперь ходим по соседним деревням, да побираемся кусочками, но и то подают мало. Бабка Настасья тебе кланяется и с любовью посылает низкий поклон. Она у староста из хлебов ребят пестует, но он собирается ее согнать, так как старая и слепа стала. И отписываем также тебе, что дядя твой Потап Степанов приказал тебе долго жить. Его об успении легнул в глаз дьяконов Мерин, отчего и помер. А тетка твоя пошла побираться в Боровичи, и что с ней, не знаем, так как там на барках Панфил, но и тот, говорят, утонул. За присылку денег рубль серебра благодарим слезно, и тотчас же купили соли, а до сего даже и мой тулупишко проели. Вот наша жизнь, и пришли хаша рубль еще. Прощай, сыночек наш любезный, и хотя ты пишешь, что тебе жить плохо, но нам еще хуже, и, кажется, до весны не дотянем. Отец твой Родион Данилов. От швейцара унтер-офицера Панкрата Ерженко к горничной Настасье Петровой. «Дорожайшая, милостивая государыня Настасья Петровна, во-первых, в сих строках обращаюсь к вам напрямки и прямо по-солдатски, так как кавалер и три компании выдержал. Потому, ежели через вашу кухарку или куму, то это будет дороже. Ей все надо подарить хоть платок. Это верно. У меня от первой жены все заведение цело, и самовар, и чашки, и Божье милосердие, а также и четыре серебряные ложки. Перина и три подушки в порядке, и ежели к ней прибавить вашего пуху, то будет в самом разе. Кроме того, я получаю 8 рублей на хозяйском платье, так как швейцар. Ну и доходы. 3 раза в год с кренделем, чаи и извозчики, что у подъезда. Наперед не хвалюсь, но что у меня есть, сами увидите, так как я из жизни завсегда аккуратен. А потому, ежели вы супротив меня противности не имеете, то не хотите ли законным браком или жить со мною в законе? К тому же и наша домовая хозяйка-генеральша этого желает, потому по-теперешнему, ежели отлучусь, то и дверей покараулить некому. Я и не посмел бы, так как вдвое старше вас, но генералша желает, а коли другой девушки нет, то мне зачем же места лишаться? А вы — бутон, или даже, можно сказать, совсем розан или ангел. Да и также насчет скромности вашей я присматривал. Вы не антриганка, и кавалеров к вам не ходит. А я в хмеле смирен и на свои пью редко, а разве кто поднесет. И насчет драки, не боже мой. А что разве только ругатель, то это верно, да и то от покойницы больше терпел. Ах, мой вздох из груди пылкой! Ежели сегодня пойдете в лавочку, то забегите ко мне и порешите насчет меня, да или нет. У меня для вас давно уже лежит платок, ежели скажете «да». Унтер-офицер Панкрат Ерыженко. От дьякона Никодима Манифакел Фарецкого к сыну Вуколу в семинарию. Возлюбленный сын Вукол, шлю тебе благословение и родительский поклон, а также и матерь твоя. В послании твоем к нам ты пишешь, что претерпеваешь от стужи и просишь присылки рубля для постройки ватного нагрудника и для покупки шерстяного шарфа, а также и елея для смазки волос. Но всей сумме, как ни прискорбно мне, я должен тебе отказать, по елику и сам нахожусь в великой скудости. Ты сам знаешь, каковы наши достатки. К тому же, по нынешнему неурожаю, они умолились до размера горчичного зерна. Душами приход хоть и обилен, но кругом царствует раскол, храм Божий не посещается, а творить притеснение воспрещено строжайше. На введение во храм у меня еще было 2 рубля, но тут наехал благочинный, и я стравил ему рубль на вине и закусках. Остались при 1 рубле, который и пойдет на соль и другие необходимые потребы. На Николу выпили последние крупицы чаю, и, кажется, оного до Рождества вкушать не будем. Мать твоя пьет теперь липовый цвет, но без сахару. Единая роскошь в нашем доме — мой табак, но и тот нюхаю с обильной примесью золы. Все упование возлагаем на Рождество. Ежели паство не поскупится, то после крещения вышлю тебе полтину. Мать скорбит о тебе до глубины души, и дабы ты не претерпевал от стужи, посылает тебе 2 рушника, кои отчасти могут заменить тебе шарф. А я со своей стороны посылаю тебе днище от старой шапки и плиз 2 камелавок деда твоего Андрея. Все сие, хотя и зело ветхо и потеряло свой первобытный цвет, но для постройки нагрудника удобно. Вату же можешь заменить оческами льна, кое тебе передаст податель сего письма, а также пирог материнской стряпни и мороженую утку. Дьячок Агафангел шлет тебе поклон. Он на Варвару Великомученицу отморозил себе щеку. Прощай и уповай на Бога. Отец твой, дьякон Никодим Манифакел Фарецкий. от отставного капитана Михаила Булыжникова к купцу Семиведрову. Ваше степенство, господин первостатейный купец Иван Иванович, состоя по несправедливостям в отставке, будучи удручен неисцелимою болезнью, выражающуюся в трясении рук и головы, и обременен восьмерыми младенцами мал-мало-меньше, а также и женою без рук при грудном младенце, находящуюся на одре лютой смерти в беременности девятым, при убийстве глубоким горем, терпя глад, хлад и жажду, припадаю слезно к стопам вашего степенства, моля о помощи, дабы не погибли вот свете лет сии невинные, простирающие к вам свои окостенелые руки. Помогите посильную лептою, рука дающего да не оскудеет, и всякое даяние ваше будет обливаться благодарными слезами, льющимися из очей невинных младенцев, с воссыланием теплой мольбы ко Всевышнему о здравии вашего степенства. Отставной капитан и кавалер Михаил Булыжников. От иеромонаха Иезекииля к купцу Самоварову. Ваше боголюбие, ревнитель красоты храмов божиих, многоуважаемый Симеон Сидорыч, от седьмого сего месяца вы писали мне, дабы я навел справки о шкуре, а посему считаю долгом вам ответить, что шкуру теперь повсеместно в цене, и ежели некоторые окрестные крестьяне и продают свои по сходной цене, то их шкура вам не годится, ибо дребла и дырява вследствие укусов оводами, коих нынче было чистое наслание. Что же касается домещанской шкуры из посада, то она уже давно вся скуплена. Что же касается до леса, то лес есть в пяти верстах, и, судя по скудости помещика и пристрастию оного к картам, может быть куплен за бесценок, особливо ежели сделать правильную прижимку, но для сего необходимо личное присутствие ваше. Также и с медом набиваются, понеже теперь взимают недоимку, а потому и при прижимке можно купить зело сходно. А мы вас ждали на воздвиженье, и в особенности презреваемая вами на посаде сирая вдовица Василиса Устиновна. Она и перину перетряхала, и баню топила, но тщетно, отчего и впала в уныние великое. На днях я был у ней и обрел ее в сугубой красоте, уподобляемой маку самоцветному. Стан статен, из лица полна и из себя белотела. По наведенным мною справкам ведет она себя якибелица, и слухов насчет чего-либо никаких. Угощала меня лещом с кашей и ухой паче янтаря. Присланные вами 3 фунта чаю небесного цвета канаус на платье, 50 рублей денег и иные сласти я ей передал, и она приняла их с радостью умиления и паки просила вам написать, дабы вы приехали к ней хотя бы в конце месяца. О, коли-ка я несчастна, что неграмотна и не могу излить сама благодарности господину моему, — восклицала она и изливала слезы горести. Я же утешал ее и обещал все сие отписать. Приезжайте, боголюбивый Симеон Сидорыч. К тому времени может статься и помещицкая шкура подешевеет, да также и насчет леса подумайте. Ежели ему теперь дать на карты 3 радужных, то он совсем в кабале. О себе скажу, что я, слава Создателю, жив и здоров, но до того обносился в шелковых рясах, что яко многострадальный Иов едва прикрываю ризами наготу мою. Да совсем в наших местах нет лисьего меху, а мне бы следовало перебрать шубу, а также и помады нет, а после бани при нашем долговолосии без помады невозможно. Кланяюсь вам, паки, боголюбивый брат, а также и всему семейству вашему, и остаюсь вечный молитель о душах ваших, и ермонах, и Иезекииль. Из любовной переписки военного писаря. В окне явилась блондинная головка, и стало в сердце мне неловко. Я крепко чувством воспален, без пищи 5 ночей не спал. Глаза у ней огонь, лицом бела, а через то в душе моей сидит стрела. Отдай, коварная, покой, на супротив страдалец твой. А если хотите узнать, кто сии стихи писал, то стоит вам только поднять свои голубиные очи в четвертый этаж, и вы увидите его в военном мундире, как он страдает по вас. Прощай, Агнесса. Виктор. Зачем же я не бантик голубой, что на груди твоей, ангел мой? Сегодня я узнал у дворника, что вас зовут Прасковья Николаевна, а посему сообщаю вам, что я не Виктор, а Кузьма Семенович. Тысячу раз благодарю вас, что вы бросили взгляд чернооких глаз ваших на мою убогую хижину, находящуюся в четвертом этаже. Теперь я, как прикованный мертвец, сижу у окна и взираю, как мелькает божественная иголка в белоснежных пальчиках ваших. Ах, как желал бы я быть тем голубым атласом, который вы прокалываете! От обожаемого сюжета я всякую боль снесу, ибо, лишившись чувств, давно уже все одно и то же, что тот болван, на котором вы шьете шляпку. Хотите превратить болвана в солидарное существо с разумом человеческим и любовью, то выйдите после шабаша в 9 часов на двор. Я, как часовой, буду стоять около нашей прачечной, доколе не окоченею от слез и любви. Спасите страдальца, дабы он не попал в руки демонов. В прачечной не стирают. Безумец 4-го этажа Кузьма Семенов. Благодарю, бесценная Пашенька. Вы возвратили мне жизнь, выйдя вчера к прачечной. Ну, спрашивается, зачем она в отсвете лет от скоропалительной любви помертвевшему человеку? Неужели для того, чтобы стоять около дверей прачечной, взирать безумными очами на лоханки и вздыхать без надежды, получить ту же автономию чувств, которую я чувствую к вам? Хотел все это изобразить стихами, но мысли отлетели, и в голове как бы барабанный бой. Если в сердце вашем вместо хладного куска льда есть хоть капля кипучей смолы, то едемте сегодня вечером в приказчичий клуб. Там, в зефирных танцах с вами, я приду в самозабвение, и луч денницы радости засияет на голове моей, подобно якорю, на который уповает моряк быстрокрылой ладьи. Но в своем мундире, при котором я нахожусь на линии офицера, я быть не могу, ибо нашего брата по дикости образования в мундире туда не пускают. А потому я занял фрак у одного знакомого статского генерала. Но это ничего. Телом я буду статский, а душою все-таки в военных чувствах. Выходите на улицу. Я буду около нашей мелочной лавочки. Весь ваш до гроба и даже после гроба Кузьма Семенов. Вот уже 3 дня, божественная Пашенька, как я лелею себя мыслью о той польке Трамблян, которая довела меня до обнятия вашей талии десницей моей. Пламенное дыхание вашего сердца жжет и поныне бледную от слез ланиту мою. Я плакал всю ночь кровавыми слезами по поводу вашей бесчувственности. Того ли ждал я, безумец? Зачем ходил к статскому генералу за фраком? Неужели же за тем, чтобы вы уехали с подругой домой, а я остался на улице около фонарного столба и блистал глазами, как дикий филин во тьме кромешной? Теперь я вижу, что и клуб — ничто в сравнении с вечностью. Вы даже не хотели ехать на чашку шоколада, хотя даже и для подруги вашей был кавалер в лице Трифонова. Без политических доказательств любви вашей я не жилец. Довольно вести игральную механику. Вдали на востоке гремят пушки, и турок в зверстве бегает со славянскими головами на пике в руках. Рыдают пламенными слезами бухарцы в Сербии по поводу отнятия у них башибузуками жен и сжимают яростные кинжалы в десницах. Я еду туда. Пусть лучше турецкая бомба пронзит то сердце, которое нужно коварной интриганке. Пусть лучше умру я по тамошнему положению в капитанском чине за храбрость. Я еду в Сербию и прямо наткнусь на турецкий штык. И вот картина. Мухамедане, отпилив мне руки и ноги во мраке ночи и при луне, вынули уже из груди мое сердце и заставляют меня его есть. А я в это время, истекая кровью, пою лебединую песню в предсмертном вздохе. В бесчувстве чувств прощай, злодейка, ты для меня была лиходейка, отринула любовь мою, и за тебя лью кровь свою. И неужели в это время не содрогнется сердце у той, которая будет по-прежнему сидеть у окна и своими коварными пальчиками шить розовую шляпку? Тогда уже я буду хладный труп с сидящими вранами на моем теле с выклевыванием глаз. Но все сие может измениться, ежели вы захотите спасти несчастного и придете ровно в 9 часов вечера на угол Караванной и Невского. Чашка шоколаду, выпитая при свидании с вами, спасет меня навеки. Будущий мертвец Кузьма Семенов. Сейчас получил ваше письмо и спрятал на груди, как божественный талисман. Вы согласны. Радость моя потеряла подобие. Я прыгал, как резвый ягненок на зеленой мураве. Я схватил гитару и хотел петь куплеты о вашей любви, но даже голос пересекся. Вы сомневаетесь в солидарности моих чувств? Но я вам скажу, что я давно уже вышел из легковерности юноши, иначе не поставило бы меня начальство на линию офицера. Теперь я только и помышляю, что о семейном очаге и прелестной подруге до гробовой крышки. А холостая жизнь давно перестала для меня быть заманчивой моделью. Жду в 9 часов с нетерпением. Лети, мой вздох, туда, где примут без труда. Кузьма Семенов. Ах, боже мой, ведь этому конца не будет. Вы замучили меня своими письмами. Не могу же я ежедневно в течение 2 месяцев выбегать к вам то на двор, то на улицу. Вы, Прасковья Николаевна, совсем глупы. Теперь осень, пронзительные ветры, и что за радость дежурить на углу Невского и Караванной? У меня тоже дела, и генерал поминутно меня к себе требует. Писем не пишите ко мне, потому что мне их и читать некогда. Да, кроме того, мне при моей солидарности и не до глупости в ваших. Прощайте навек. Довольно мифологию-то разводить. К.С. От надворного советника Кузьмы Иерихонского к коллежскому советнику Аристарху Троянскому. Черствый друг Аристарх, спешу поделиться с тобой моими радостями. Поздравь меня, я влюблен на старости лет, и грудь моя дышит страстью, как вулкан. Кажется, что и я сам, невзирая на свою лысину, сумел затронуть ее сердце, и она питает ко мне взаимное чувство. Зовут ее Глафирой. Это совсем неземное создание, хотя она и служит продавальщицей в том магазине, где я покупаю себе перчатки. Она немного кокетка, но ты сам знаешь, что женщину также украшает кокетство, как и деловую бумагу, общепринятый казенный стиль. Она брюнетка с черными глазами андалузки, стройна, как пальма, и грациозна, как газель. Ей едва 20 лет. Кроме того, она говорит по-французски, но главное, что мне особенно нравится, сирота, значит, свободна, как воздух. Все ее родственники умерли, а это имеет огромное значение для давшего клятву никогда не жениться. Поймать меня, припереть к стене и заставить жениться на ней некому. Однако я заболтался, прощай, пора в департамент. Письмо сие уничтожь, ибо неловко человеку в наших чинах, ну да ты понимаешь. Будь, ежели приедешь в Питер, то в гостинице не останавливайся, а спеши вместе с чемоданами к другу твоему, однокашнику и земляку, Кузьме Иерихонскому. Коллега Аристарх, Ты предупреждал меня не верить женщинам, называя их змеями и хамелеонами, и прав, тысячу раз прав. Представь себе, та женщина, которая клялась, что любит меня, та самая черноокая Глафира, о которой я тебе писал, которой я подарил золотые часы с цепочкой, браслет и, кроме того, давал субсидию в размере 25 рублей в месяц, надула меня самым непозволительным образом. Каждый день по заведенному порядку приходил я по вторникам и пятницам к тому магазину, где она служит, к 11 часам вечера и ожидал ее на улице, пока она окончит свои занятия. Все шло прекрасно, но однажды, явясь к магазину вместо обычного дня в среду, я узрел ее выходящую из оного не одну, а в сообществе с юным франтом крайне либерального вида. Я вскипел, но не кинулся на нее, как тигр разъяренный, а, схоронившись под воротами дома, стал прислушиваться к их разговору. И представь себе, она называла меня старой Малееденой, а его Ванечкой, и говорила ему «ты». Он же фамильярничал с ней, именуя ее Глашей, а про меня изрек, что я пес. После сего они наняли извозчика в немецкий клуб и поехали. «Довольно. О, женщины, женщины, презрение вам имя. Пишу тебе для того, чтобы ты знал, что между мной и Глафирой все кончено, и я по-прежнему женщина-ненавистник. Кузьма и Ерехонский». «Старый однокашник Аристарх, уведомляю тебя, что я напрасно поклепал на Глафиру. О, это ангел! Дело объяснилось. Она заверила меня, что молодой человек либерального вида был никто иной, как хозяйский сын того магазина, где она служит, что они вместе росли, а потому и говорят друг другу «ты», что слово «Малиедина» относилось не ко мне, а к ее солопу, а словом «пес» он обзывал своего дядю. Не ехать же с ним в немецкий клуб она не могла, ибо боялась через сие потерять свое место приказчицы, а через то быть мне в тягость. Вот как легко ошибиться в женщине. Разумеется, я просил у нее прощения и умолял бросить место приказчицы, дабы не жить ей при магазине, а иметь свою собственную квартиру, обещая утроить субсидию. По свойственной ей деликатности она долго колебалась, но в конце концов согласилась, и теперь я блаженствую, распивая у ней по вечерам китайские чаи с ромом. Насчет законного брака не беспокойся. Дал единожды слово, и век останусь холостяком. Твой Кузьма. Аристарх, смейся надо мной, смейся над старым дураком. Глафира меня опять надула. Вчера я нашел у нее письмо, писанное мужской рукой, в котором ее называли «ты» и назначали свидание в маскараде в купеческом клубе. На все мои требования сказать, кто ей писал это письмо, она ответила отказом. Я плюнул и покинул ее навсегда. Радуйся, твой друг снова сир и одинок. Кузьма. Добрый и справедливый Аристарх, как мне не стыдно перед тобой, но лучше я сознаюсь в своем пустом подозрении на Глашу. Она верна мне, как голубица голубю. Повод к подозрению подала ее необычайная деликатность. Она пришла ко мне, плакала и объяснила мне, кто писал к ней письмо и назначил свидание в маскараде. Это один почтенный человек, хозяин магазина благовонных товаров. Дабы не быть мне в тягость и не жить исключительно на мои средства, Глаша просила у него место продавальщицы. О, бескорыстное неземное создание! И он, боясь прийти к ней на квартиру, чтобы не навлечь на нее моей ревности, пригласил ее в маскарад для переговоров о жаловании. Женщина и вдруг хочет работать. Ты знаешь, что я хоть и не либерал, но всегда стоял за женский труд, ежели он заключается не в высшей науке, а в торговле. Я обнял ее и в награду за ее бескорыстие предложил ей самой открыть магазин косметических товаров, на что и дал ей те 3000 рублей, которые успел скопить во время моей 25-летней службы. И что мне стоило убедить ее принять эти деньги? Теперь она торгует сама. Прости, что я тебе надоедаю, Глафирой, но, друг мой, должен же я был снять с нее ту тень подозрения, которую сам же набросил на нее в прошлом письме. Твой ликующий во блаженстве Кузьма. Плюнь на меня, плюнь, Аристарх, хоть ты за 1000 верст от меня. И я мог поверить, о, женщины, женщины! Они хитры, как черти, льстивы, как лисицы, и коварны, как змеи. Глафира — это сам дьявол в юбке. Теперь ясно, как день, что она надула меня самым подлым образом. И кем увлеклась? Стариком. Я сам не молод и за юношу простил бы, но старик... Седой, как лунь, старик, это уж слишком. А я еще думал изменить свои клятвы и жениться на ней. Благодарю судьбу, что она спасла меня. Одно жалко — 3000. Магазин на ее имя. Не поминай лихом и пожалей своего старого коллегу Кузьму. Друг Аристарх! Глаша невинна, старик оказался ее дядей, она и сама не знала о его существовании. Он разыскал ее, пришел в магазин, поцеловал, ущипнул за щеку, а я все это видел, и в припадке ревности мне показалось, бог знает что. Написал бы кое-что еще, да некогда, перевожу Глашу к себе на квартиру. Съезжаемся. Вдвоем жить дешевле, да кроме того у меня будет и хозяйка. Надворный советник Кузьма Иванович Ерехонский и дочь обер-офицера Глафира Петровна Емельянова покорнейше просят пожаловать к себе на бракосочетание в церковь Владимирской Божьей Матери сего января 16 дня 1870 года ровно в 17:00, а оттуда в квартиру их к обеденному столу его высокородия Аристарха Николаевича Троянского. Письма от Маши к Даше и от Даши к Маше. От Маши к Даше. Милый друг Даша, о, как я счастлива! Вчера я была с маменькой в приказчичьем клубе, очень много танцевала и познакомилась с пылким кавалером. Он из себя брюнет и даже с блондинным отливом. Угощал меня мороженым, а при прощании, когда маменька надевала калоши, поцеловал у меня руку украдкой и шепнул: «Приходите ко всенощной, к Владимирской, я в безумии всех чувств от вас». Я всю ночь кропила подушку слезами и наутро сделалась влюблена. Приходи ко мне, и я тебе не такой еще секрет скажу. Твоя погроб, Маша. От Даши к Маше. Ангел небесный, Дашенька, прийти к тебе не могу, ибо у нас куфарка отошла, и маменька заставляет меня стряпать. А в ответ скажу тебе, что и я была в клубе только у немцев и танцевала до упаду, так что башмак потеряла, а его спрятал на груди черноволосый коварный мужчина, и я пошла домой в одной калоше. А папенька был пьян и все меня ругал, а кавалер проводил меня до извозчика и отдал башмак, и папеньку посадил. А в башмаке была записка любовная, и я ее ношу на груди. Лети письмо туда, кто примет без труда, и напиши ответ. Твоя навек Даша. От Маши к Даше. Ах, Дашенька, сердце млеет, дух томится, а однако пошла ко всенощной. Вижу, он стоит, из глаз скоропалительные взоры пускает, а на устах улыбка. в радости мое сердце затрепетало, как часы. А когда вышла из церкви, он ко мне подошел и начал любовные слова говорить. Я, говорит, кассир в банке и 6000 получаю. Жизнь или смерть? Жизнь в холостом положении мне надоела. Хотел меня поцеловать, но я убежала, ибо он на дикого человека походил и мог рассудку лишиться. Ах, бог мой, кабы он ко мне посватался! Ведь за мной 400 рублей деньгами и шинель с бобровым воротником. Всю ночь обливалась слезами. Твой друг неизменный Маша. От Даши к Маше. Куфарку нашли, а у маменьки болит живот, и я нянчу ребятишек. Вчера опять была в немецком клубе с папенькой, и все глаза проглядела его искавши. А он появился только в 1:00 и угостил меня апельсином. Машенька, ангел, представь себе, он адвокат и в 1 час с купца 500 рублей взял. Своих лошадей имеет и жениться хочет. Да еще хочет какого-то самого большущего вора защищать и сдеру, говорит, с него 3000. Хоть и стыдно признаться для девицы, а он меня поцеловал, когда сажал на извозчика, потому что папенька был пьян и приехал домой вместо калоши в чьей-то шапке на ноге. А я его всю ночь видела во сне в небесах. Ну, совсем Купидон, только с усами. Посватайся он, так с ума сойду от радости. А за мной 1/4 лавки в Никольском рынке, да бабушкина бриллиантовая серьга. Имя его Евгений. Целую тебя 1 000 000 раз, твоя Даша. От Маши к Даше. В безумии от слез. В глазах туман, а в душе клокотание волн. Его зовут Владимир. Я была опять в клубе у приказчиков, и, представь себе, он сватается ко мне и просит руки. Надо сказать маменьке, а я боюсь, потому что она в мушку проигралась. Звал в понедельник к себе его квартиру смотреть, но я до свадьбы боюсь. Спросил наш адрес и хочет к нам приехать в субботу, чтобы при маменьке признание своих чувств любви сделать. Ах, я не доживу до субботы. Угощал груши и такое слово сказал, что вовек не забуду. Маша. От Даши к Маше. Я вся в огне, или как будто меня кто бросил в холодное море, а в сердце воткнута стрела. Я была у немцев, и он был, и звал меня ехать на лихача на Крестовский. А когда я не поехала, сделал мне предложение любви насчет законного брака. Я хотела упасть в обморок, но было много публики, и он принес мне стакан лимонаду. А папеньки боится, и все от него бегает. Всю ночь не смыкала глаз и видела его во сне сначала в трике акробатском, а потом в шпанском костюме и со шпорами. Шпоры к нему ужасти как к лицу. Адвокат. С купца 3000. Нет, я не переживу от радости этого пассажа. Прижимая тебя к груди крепкой, как скала, твоя подруга Даша. От Маши к Даше. Мерзавец! Представь себе, он все наврал, что кассир в банке. И через это я больна, и даже гофманских капель выпила на 5-алтынной. Сегодня выхожу в кухню умываться, глядь, стоит посыльный с письмом от тебя. Гляжу в лицо и вижу, что это Владимир мой из клуба. Я так и ахнула. Подлец! Сам говорит, что он кассир, а выходит посыльный. Весь день плачу. Маша. От Даши к Маше. Скот, а не адвокат. Ах, боже мой, я чуть не умерла от злости. Шла по Лиговке и хотела сесть в конную дорогу. А кондуктор меня на руки взял, и этот кондуктор мой Евгений. Коварный интриган. А говорил, что адвокат. Дурак. Приходи, друг мой Маша, и давай вместе плакать слезами горькими. Хорошо еще, что судьба нас спасла. Да и рожа-то у него какая-то вдруг стала гадкая. Твоя Даша.